Глава 10. «Княжич, вы, конечно, нас всех удивили», — устало потер переносицу заместитель ректора Имперского государственного университета. Этот мужчина, слегка за 40, пригласил меня в свой кабинет, который был аскетично устроен для довольно высокой должности этого учебного заведения, после того, как я сдал все экзамены перед комиссией. Похоже, никто не ожидал, что я все же справлюсь. Не спорю, это было не так легко, как хотелось бы, но, тем не менее, несмотря на все попытки подловить меня, у преподавателя ничего не вышло, и пришлось давать мне заслуженную оценку. Разумеется, я старался только ради наивысшего балла, иначе всегда все можно было свести к простой формальности и не мучиться с этим. Просто так вышло, что учеба меня сильно отвлекает от дел рода, развел я руками, слегка улыбнувшись. Можно было бы вообще прекратить учебу, как делают многие мои однокурсники. Но я хотел довести дело до конца. Это, конечно, похвально, но вы... — замялся мужчина. Если оформление документов займет какое-то время, то это не проблема, — произнес я. Мне важен был сам факт сдачи экзаменов, а не получение соответствующих бумаг об окончании учебы. — Так это же облегчает дело! — радостно воскликнул заместитель ректора. «Вы просто не представляете, сколько нас ждало бумажных проволочек из-за вашего раннего выпуска из нашего учебного заведения. Обычно, как вы уже сказали, другие аристократы предпочитают просто закончить учебу на том или ином этапе. Вы же решили пойти необычным путем, который у нас больше рассчитан для последних курсов». «В таком случае больше ко мне вопросов нет?» Слегка приподняв левую бровь, спросил я. «Дальше уже необходимо утрясти некоторые формальности, но вас они не касаются, княжич. Как все будет готово, мы вас оповестим», — по-доброму улыбнулся мне мужчина. «Тогда я вынужден покинуть вас. Дела рода, сами понимаете», — вздохнул я, поднимаясь с кресла. «Разумеется», — закивал заместитель ректора. Только выйдя из его кабинета, я позволил себе слегка расслабиться. Все же пусть я показывал свою уверенность и непоколебимость, но далась мне эта комиссия не так легко, как хотелось бы. Пусть часть преподавателей ко мне были настроены лояльно и хотели побыстрее все это закончить и избавиться от такого проблемного ученика, то часть, что называется, закусила у дела. И вот уже тут приходилось использовать все свои познания, чтобы оставаться на плаву. Более того, я даже в поверхностную медитацию вошел, чтобы быстрее выискивать в памяти ответы, и теперь голова нещадно болела. В общем, выпили из меня все соки, но так и не смогли к своему же неудовольствию снизить мне оценку. Более того, одного из вредных преподавателей мне удалось поймать на неточности формулировок нескольких законов, которые он сам же и назвал. Так что пришлось старичку спешно открывать свои же учебники, чтобы проверить меня. Разумеется, будь я обычным студентом, то мне он такого не простил бы, но при комиссии и когда рядом находятся те, кто наоборот, обрадовались промаху коллеги, он ничего сделать мне не мог. Так что пришлось им меня отпустить, и на этом, собственно, учеба в этом учебном заведении для меня закончилась, что не могло не радовать. «А ты в курсе, что о тебе уже слухи идут по всем курсам?» — неожиданно ко мне подошел Арсений Железняков. «А мне казалось, ты уже покинул стены этого учебного заведения». Приветливо кивнул я ему, и мы отошли в сторону, чтобы не стоять рядом с рабочими кабинетами персонала университета. «Как и ты, я часто занят делами рода, но моих мозгов явно не хватит, чтобы все зазубрить и поставить против себя сразу десяток преподавателей». Тихо рассмеялся он. «Я не настолько рисковый. Да и диплом мне здесь нужен только для галочки», — пренебрежительно фыркнул Арсений. «Другое дело, что отец все же требует хороших оценок. Вот и приходится выкручиваться тем, чтобы не слишком сильно попадаться на глаза преподавателям». «Сложная схема», — улыбнувшись, покачал я головой. «Зато они так без проблем ставят мне хорошие оценки», — подмигнул парень. «И что тебе вообще сказали? Ты все сдал?» «Формально да», — кивнул я. «Осталось утрясти еще документы, но не думаю, что они станут что-то выдумывать, чтобы заставить меня проходить еще какие-то экзамены. Тем более среди комиссии были и те, кто лояльно ко мне относится. «Значит, ты все продумал», — хмыкнул Железняков. «Не хочется повторять все это еще несколько раз», — ответил я на это. «И все же кое-что ты упустил», — покачал указательным пальцем у меня перед лицом Арсений. «Еще и вид сделал такой загадочный-загадочный». «И что же это?» — не выдержав его ожидающего взгляда, все же спросил я. «Простава!» — с важным видом произнес парень. «Ты, получается, первый с нашей группы, кто закончил учебу, и даже не собираешься проставиться?» «Нет, это не дело. Совсем не дело. Ты же понимаешь, что это ведь так и запомнят, и подобное ударит по твоей репутации». «Так уж ударит», — ворчливо отозвался я. Правда, частично в его словах был определенный резон. «Ни в коем случае нельзя так думать», — возмутился Арсений. «Я же, так понимаю, ты даже об этом не думал?» «Верно», — кивнул я. «Сам понимаешь, сдавать столько предметов разом, когда тебя пытаются завалить на любой мелочи», — развел я руками. «В таком случае я сегодня все организую сам», — ударил себя кулаком в грудь Железняков, открыто улыбнувшись. «Есть у меня парочка знакомых, которые мне должны и могут все организовать в лучшем виде, даже в столь сжатые сроки. Тем более сейчас будни, и особого ажиотажа нет». «Вот скажи честно», — пристально посмотрел я на него, — «ты просто хочешь развлечься за чужой счет?» «Соколов!» — хмыкнул Арсений. «А что в слове «простава» тебе непонятно? Конечно же, это развлечение за твой счет. Ради такого я готов прямо пышно все организовать. Главное, чтобы ты по деньгам потянул», — вопросительно посмотрел он на меня. Я на это лишь вымученно улыбнулся и кивнул. Все же мой одногруппник был прав, и необходимо оставить о себе хорошее впечатление, пусть и таким способом. Да и деньги у меня были, так что это не такая проблема. С учетом же того, что среди моих одногруппников было много молодых аристократов, которые в будущем могут стать главами собственных родов, то такая инвестиция может оказаться еще малой платой за то, что ко мне уже будет иное отношение. Такими вещами действительно лучше не разбрасываться, особенно в моем случае, когда я и так был в не сильно тесном контакте с ними. Поэтому проще все было поручить заинтересованному в этом Железнякову, чем пытаться все сделать самостоятельно и, более того, пригласить на эту встречу остальных. Последнее для меня было еще сложнее, чем первое. «Знаешь», — медленно проговорила Лиза, проведя рукой по моей груди, — «никогда бы не подумала, что ты умеешь развлекаться таким образом». «Я и сам от себя не ожидал», — признался я ей. В действительности устроенная вечеринка несколько вышла за рамки моих представлений. Я-то думал, что у нас соберется молодое поколение аристократов, и пусть под клубную музыку и соответствующую обстановку мы просто отдохнем, но как-то все довольно быстро вышло из-под контроля. А все из-за Железнякова, который с таинственным видом принес бутылку без каких-либо опознавательных знаков и разлил всем по стаканам. На первый взгляд, да и на запах, ничего алкогольного в этом не было. Но вот стоило только выпить даже немного, как градус веселья сразу подскочил. А дальше я обратился за помощью к Асайде, и вскоре весь клуб погрузился в десятки иллюзий иллюзорных девушек самого фантастического вида. Что началось после этого, мне самому стыдно вспоминать. Но если смотреть на это со стороны, то я сам не ожидал от себя, что смогу создать столько качественных и независимых друг от друга иллюзий. Не знаю, что уж там было в бутылке, которую принес Арсений, но в иллюзии я вложил столько духовной энергии, что они стали действовать автономно друг от друга. Хорошо, хоть не были материальными, и все подумали на голографическое шоу, и тем не менее, все собравшиеся были вовлечены в происходящее. Веселье после этого стало только набирать обороты, особенно после того, как одна из иллюзий вдруг стала танцевать. Чтобы понимать, что это было, надо было видеть ту иллюзию девушки. Светловолосая эльфийка в темно-зеленом охотничьем костюме, который при этом оставлял множество открытых мест. Все это лишь подчеркивало ее фигуру. А уж когда эльфийка стала танцевать, и показывать свою нечеловеческую грацию, то на танцпол потянулись не только парни, но и девушки. Ну а дальше все как-то закрутилось, и вот я оказался в постели у себя в поместье вместе с Лизой. Впрочем, я не мог сказать, что это не было приятно. Наоборот, именно с этой девушкой я себя чувствовал хорошо, как никогда в жизни. Стоит уже признаться себе, что Лиза была одной из немногих в этом мире, кто мог понять меня и принять меня таким, какой я есть, и это подкупало. Да и сама девушка хотела быть рядом со мной. Нас слишком много связывало, чтобы можно было так просто все это проигнорировать. Да и, если честно, я не хотел это заканчивать. Как-то все это зашло дальше, чем я планировал. С улыбкой я провел рукой по бедру Лизы, и та еще ближе прижалась ко мне. «На такой выпуск студенты точно запомнят», — рассмеялась она. «Надо же было такое устроить. Я же правильно поняла, что ты попросил своих духов помочь?» «Если честно, то это было неосознанно», — слегка смущенно признался я. Арсений что-то там притащил, и после этого все понеслось. «Железняков который?» — уточнила Лиза. «Да, тот еще прохиндей. И где только достал настойку из 50 аномальных трав?» «Все же это был алкоголь?» «Нет, скорее травяной сбор, но именно по магам он бьет похлеще высокоградусного пойла», — поделилась своими знаниями девушка. «Изготовить такое довольно сложно, и поэтому бутылочка, даже такая небольшая, стоит очень дорого. Видимо, твой одногруппник очень хотел отметить твой выпуск. Даже не знала, что ты завел себе таких друзей». «Друзей, говоришь?» Я после этих слов задумался. Не сказал бы, чтобы я и Арсений стали друзьями. Тут и то, что мы не так уж и часто появлялись на учебе, и то, что мы являлись аристократами. В общем, все накладывало свои ограничения на то, чтобы завести доверительные отношения. Но в действительности больше всего я общался с ним, да с княжной Елецкой. Остальные одногруппники были где-то рядом, но не входили в наш круг общения. Надо же! А ведь так получается, что Железняков в самом деле стал мне другом. Никогда бы не подумал.